Глава 1122. Если за мечом алого мечника тянулся огромный алый покров, то следом за мечом Хаджара во вспышках бесчисленных молний виднелись драконы, чьи тела — мечи. Не такой широкий ореол, как у противника, он все же выглядел ничуть не менее величественно и столь же разрушительно и смертельно. Будто огромное крыло, удар на развороте врезался в выставленный алым мечником жесткий блок. Позади его горделивой фигуры земля поднялась океанскими волнами цунами. Слой за слоем плоские каменные клыки рвались за границу в десятки метров над уровнем степей. Почва вспенивалась, она превращалась в пыль и лаву, чтобы действительно, словно морская вода, хлынуть куда-то позади Тана. Но даже так, в отличие от Хаджара, ни единого следа не появилось на броне алого мечника. Все такая же сверкающая, ало-золотая, она выглядела точно так же, как до начала боя. Ни единого пятнышка, ни одной вмятины или царапины. Удары Хаджара попросту не проходили сквозь защиту Тана. Анализ завершен. Объект Тан. Процент использования потенциала 31,85%. Вероятность победы носителя в текущем состоянии 2,5%. Рекомендация. Подключить блок управления боем для использования 100% потенциала. Разумеется, после того, как Хаджар еще 3 года назад едва ли не полностью отключил обработку библиотеки клана хищных клинков, нейросеть вернулась в свой обычный рабочий режим. И закончив анализ паттернов введения боя Таном, его энергетических потоков и прочего, мало того, что выяснило, что он способен использовать лишь треть от всей полноты своих возможностей, так еще и составила идеальную стратегию ведения боя. Стратегию, которая заключалась в том, что Хаджар смог продвинуться до 12% использования собственного потенциала в то время, как нейросеть была способна задействовать все 100. Но Хаджар посмотрел на Тана, Танигеда. Не так давно этот воин пришел на земли Дарнаса, и он не стал помогать Дереку Степному. И он не убил, хотя мог, Хаджара. И не разрушил, хотя имел некоторые шансы, столицу Данатан. Потому что, как он сам сказал, в этом нет чести и славы. Все они лишь следы на песке. Хаджар не мог опуститься до того, чтобы призвать волну, которая лишит всякого смысла путь, ведущий к тому, чтобы лишь ненадолго сделать свой след чуть глубже, чтобы тот пережил не одну, а чуть больше волн времени. «Отключись», — отдал Хаджар мысленный приказ. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Прекращаю любую деятельность до команды возобновления вычислительных процессов». Может, это было глупо, может, неправильно. Но так будет думать лишь тот, кто никогда не сражался, и неважно, как и где. Кто плывет по течению, а не против, тот не поймет. «Ты хорошо держишься, великий мечник Дархан». Голос противника не дрожал, в нем не было ни грамма усталости. Интересно, чувствовал ли себя алый мечник сейчас так же, как Хаджар, когда бился тростинкой с ласканскими генералами? «Посмотрим, как ты справишься с этим. Наступление 2000!» Вновь за спиной Тана поднялось золотое воинство. Но на этот раз они не взмыли в небо на кровавом облаке. Нет, обнажив двуручные золотые мечи, они начали сливаться с призвавшим их воином. Клинок в руках легенды Ласкана сиял все ярче и ярче. Его металлический цвет постепенно менялся на ало-золотой, на цвет крови, пролитый на золото. А затем, не сходя с места, Алый мечник нанес титанический, разрывающий небеса и землю, рубящий удар. В момент, когда он занес меч над головой, золотой луч выстрелил в небо. Он удлинялся до тех пор, пока не превысил длину в 15 тысяч шагов. Ширина же его составила 500. Огромная копия того клинка, который держал за рукоять Тан, рассекла небо и устремилась в жутком падении прямо на Хаджара. Это действительно не было фехтованием и даже не походило на бой с главой секты Черных Врат, который Хаджар пережил благодаря все той же нейросети. Это не походило на схватку с Санкишем Солнцеликим. Нет, это было что-то совсем иного толка. Мастерство владения мечом переходило в подобных битвах на иной уровень. От фехтования к глубине познания своего пути и мистерий. И тот, кто опережал противника и в этом, и в том, какое количество энергии он мог скопить в себе, становился победителем. Тан находился на уровне безымянного и обладал истинным королевством, в котором объединил 7 других. Хаджар на уровне повелителя и владел истинным королевством, сложенным из 2. Те 2,5%, которые показала нейросеть, были слишком щедры, но путь воина не ограничивался лишь его оружием и телом. Он простирался дальше, уходил глубже. «Что делает этот мальчишка?» — кричал кто-то из великих героев на ярости смертного неба. «Он должен использовать защитный артефакт, иначе ему не пережить подобного удара. В этом нет чести. К демонам твою честь, Балигар! Судьба Дарнаса зависит от того, уцелеет он сейчас или нет». И вновь лишь Кассий сохранял спокойствие. «Вы смотрите на ученика Тересфаля, собратья», — произнес старик. «Ученика монстра, демона, дьявола. Но дьявола, который никогда не отступал перед противником. Вы думаете, что Дархан, великий мечник Дархан, отступит?» Велик Урнул собирался высказать свои сомнения в том, что юнец, не перешедший грань первого века жизни, достоин так именоваться, но замолк. Не потому, что был чем-то удивлен или поражен, нет. Просто слова, которые он произнес, почему-то не имели звука, как, впрочем, и все остальное. Паруса корабля все так же трепыхались на яростном ветру, но их хлопков было уже не слышно. Как не слышно рева могучих техник, заставляющих изгибаться потоки реки мира. Не слышно поддерживающих криков солдат и легионеров с обеих сторон. Не слышно звона оружия о щиты, ставшего симфонией битвы. Звуки стихли. Будто кто-то попросил у мира немного тишины, чтобы внутри покоя выкроить пару мгновений на раздумья. И когда звуки вернулись, почему-то смолкли паруса. Почему-то разошлись облака на небе, а молнии-дельфины осыпались дождем из огненных искр, разбитого вдребезги синего сияния. Вот только никуда не исчез шторм, наоборот, лишь усиливаясь, превращаясь в бурю, он, сжавшись до точки, оказался внутри безумного генерала. Как будто источником яростных шквалов ветра был не мир, а сам генерал. «Истинное слово!» — прошептал с почтением и неверием Кассий. «Дархан все же смог!» «Смог что?» — переспросил Урнул. «Превзойти своего учителя!» — ответил Кассий. «Но ненадолго!» Балигар указал на рассекающее небо, заставляющий пылать саму атмосферу золотой меч Алого Мечника. «Великий мечник», — повторил Кассий, — «тот, кто владеет подобным титулом, не падет ниц пред какой-то замшелой техникой. Их битва только начинается, собратья, и сейчас мы увидим то, в чем даже подобные нам могут найти вдохновение для своего развития». И будто в подтверждение слов Кассия, Хаджар выставил меч, острием указывая на технику алого мечника.